святой знаменит, честью, отвагой сыновей, добротой гордых и милых дочерей знаменит, честью, отвагой сыновей, добротой гордых и милых дочерей. Мой Кавказ нежно любимый и родной, верю я, ты на земле один такой, сколько раз песни слагали о тебе, и сейчас я признаюсь в любви к тебе. Мой Кавказ нежно любимый и родной, верю я, ты на земле один такой, сколько раз песни слагали о тебе, и сейчас я признаюсь в любви к тебе. Кавказ, Кавказ, Кавказ, Кавказ.